заметить, что лицо его было красным и распухшим. «Если все готово, Джордж, то давай». На экране появились кадры главного госпиталя Бостона. Палаты были переполнены. Больные лежали на полу. Переполнены были и коридоры. Медсестры, многие из которых сами выглядели явно больными, нетвердой походкой ходили по госпиталю. Некоторые истерически плакали. Другие были ошарашены настолько, что почти впали в кому. Кадры часовых на углах улиц с винтовками в руках. Кадры зданий со взломанными дверьми. Снова появился Боб Палмер. «Леди и джентльмены, если у вас есть дети, — сказал он спокойно, — мы посоветовали бы вам попросить их уйти из комнаты». Зернистый кадр военного грузовика, выезжавшего на пирс Бостонской гавани. Внизу баржа, укрытая брезентом. Двое солдат в противогазах выпрыгнули из кабины грузовика. Изображение дернулось, а потом снова стало неподвижным. Солдаты залезли в кузов, и оттуда на баржу посыпались тела. Женщины, старики, дети, полицейские, медсестры. В какой-то момент стало понятно, что солдаты поддевают тела вилами. Палмер вел передачу около 2 часов, до тех пор, пока кто-то на первом этаже не сообразил, что вовсе не обязательно отвоевывать 6-й этаж. В 11:16 передатчик WBZ-TV был отключен. Палмер с сообщниками были казнены по обвинению в измене родине, Соединенным Штатам Америки. Было отпечатано 26 тысяч экземпляров экстренного одностраничного выпуска Los Angeles Times, прежде чем ответственные офицеры обнаружили, что это был отнюдь не рекламный проспект. Возмездие было быстрым и кровавым. Официальная версия ФБР гласила, что радикальные революционеры подложили динамит в типографию «Таймс», что привело к смерти 28 работников. ФБР не пришлось объяснять, каким образом взрыв привел к тому, что в каждой из 28 голов оказалось по пуле, так как трупы смешались с тысячами тел жертв эпидемии, которые хоронили у моря. Тем не менее, 10 тысяч экземпляров успело разойтись, и этого оказалось достаточно. Заголовок, набранный 36-м кеглем, кричал: «Западное побережье в когтях эпидемии. Тысячи спасаются бегством от смертельного супергриппа. Правительство пытается скрыть свою вину. Лос-Анджелес. Солдаты, называющие себя национальными гвардейцами, на самом деле являются профессиональными военными. На рукавах у них по 4 звездочки, каждая из которых дается за 10 лет службы. Одна из их целей – уверить напуганных жителей Лос-Анджелеса в том, что вирус супергриппа, который молодежь называет капитаном Шустриком, лишь в незначительной степени более опасен, чем лондонский или гонконговский штаммы. Но эти уверения звучат сквозь мембраны противогазов. Сегодня вечером в 6 часов планируется выступление президента. Пресс-секретарь Хуберт Росс назвал сообщение о том, что президент будет выступать в помещении, выглядящем как овальный зал, но в действительности находящемся глубоко под землей в бункере Белого дома, истеричными, злобными и полностью безосновательными. Попавший нам в руки предварительный текст речи президента указывает на то, что он собирается отшлепать американский народ за паникерство и сравнивает теперешнее состояние людей с реакцией на радиопередачу Орсона Уэллса «По войне миров» в начале 30-х. У «Таймс» есть 5 вопросов, на которые мы хотели бы получить от президента ответ. Первый. Почему в прямое нарушение конституционных прав головорезы в военной форме запрещали «Таймс» печатание новостей? Второе. Почему шоссе номер 5, 10 и 15 заблокированы военным транспортом? Третье. Если это действительно только небольшая вспышка гриппа, то почему в Лос-Анджелесе и на прилегающих территориях было объявлено военное положение? Четвертое. Если это действительно только небольшая вспышка гриппа, то почему в Тихий океан были выведены караваны барж и затоплены там? Что находилось на этих баржах? Не были ли это, как мы опасаемся, трупы жертв эпидемии? 5. И, наконец, если действительно докторам и больницам будет выдана вакцина в начале следующей недели, то почему до сих пор ни один из 46 опрошенных нами врачей ничего не знает о конкретных планах доставки? Почему ни одна из клиник не делает прививок против супергриппа? Почему ни один из 10 фармацевтических складов не получил извещений о скорых поставках вакцины? Мы призываем президента ответить в своей речи на все эти вопросы. Но прежде всего мы призываем его отказаться от репрессивных методов управления и от нездоровых попыток скрыть правду. В Дулуте человек в шортах цвета хаки и сандалиях разгуливал по авеню Пьемонт со следами пепла на лбу и от руки написанным сэндвичем на тощих плечах. Спереди на сэндвиче было написано: «Время исчезновения пришло. Господь наш Христос скоро вернется. Готовьтесь к встрече с Богом». Сзади: «Смотри, сердца грешников разбиты, великие будут унижены, а униженные возвеличены. Черные дни наступают. Горе тебе, о Сион». Четверо молодых людей в мотоциклетных куртках, все с сильным кашлем и насморком, напали на человека в шортах и избили его до потери сознания. Потом они убежали, а один из них все кричал через плечо: «Я тебя научу, как пугать людей! Я тебя научу, как пугать людей, полоумный мудак!» Самой популярной программой в Спрингфилде, штат Миссури, была передача КЛФТ «Говорите вы в прямом эфире», которую вел Рэй Флауэрс. Флауэрс был напуган. Похоже, все, кого он знал, были больны. Сам он чувствовал себя прекрасно. Военных пока в Спрингфилде не было, но Рэй слышал, что Национальная гвардия была направлена в Канзас-Сити и Сент-Луис для предотвращения паники и мародерства. Рэй закурил, подошел к двери студии и запер ее. Потом он забрался в свою кабинку, включил позывные и устроился перед микрофоном. «Всем привет», — сказал он, — говорит Рэй Флауэрс, ведущий передачи «Говорите вы в прямом эфире». А сегодня, как мне кажется, есть только одна тема для разговора, не так ли? Как бы вы ее ни назвали, супергриппом или капитаном Шустриком, речь идет об одном и том же. Я слышал разные жуткие истории о том, как армия все подмяла под себя. И если вы хотите рассказать об этом, то я готов вас послушать. Хорошо? Наши телефоны 555-86-00 и 555-86-01. Если будет занято, потерпите немного. Сегодня я в студии один. В Картхедже, в 50 милях от Спрингфилда, находилось военное подразделение. И отряд из 20 человек получил приказ разобраться с Рэем Флауэрсом. Два человека отказались выполнять приказ. Они были расстреляны на месте. За этот час, который заняла у них дорога до Спрингфилда, Рэй Флауэрс принял звонки от доктора, который сказал, что люди мрут как мухи, и что, по его мнению, правительство лжет насчет вакцины. От медсестры, которая подтвердила, что тела увозят из больниц Канзас-Сити на грузовиках. От женщины в состоянии бреда, которая заявила, что во всем виноваты летающие тарелки из космоса. От фермера, который сказал, что только что армейский взвод выкопал на поле рядом с шоссе номер 71 к югу от Канзас-Сити чертовски длинный ров, и от полдюжины других людей. Затем дверь студии затрещала. «Откройте!» — закричал чей-то приглушенный голос. «Откройте именем Соединенных Штатов!» Рэй посмотрел на часы. 11:45. «Что ж», — сказал он, — «похоже, молодчики заявились ко мне, но мы просто будем продолжать наш разговор». «Хор!» — раздался треск автоматной очереди. Дверь была взломана, и человек 6 солдат в противогазах и в полном вооружении ворвались в помещение. «Только что несколько солдат вломились в студию», — сказал Рэй. Они вооружены и выглядят так, словно готовы повторить военную операцию по очистке территории от противника, проведенную во Франции 50 лет назад. Единственное отличие в том, что теперь на них противогазы. «Прекращай передачу!» — завопил массивный человек с сержантскими нашивками. Он стоял перед прозрачной стенкой кабинки и угрожающе жестикулировал винтовкой. «Я этого не сделаю», — отозвался Рэй. «У станции есть лицензия FCC, и я отменяю твою херовую лицензию. А теперь прекращай передачу». «Я этого не сделаю», — повторил Рэй и снова повернулся к микрофону. «Леди и джентльмены, только что я получил приказ прекратить вещание КЛФТ и отказался выполнить его. Как мне кажется, я поступил совершенно правильно. Эти люди ведут себя как нацисты, а не как американские солдаты. Я не собираюсь». «Последний шанс!» — сержант вскинул винтовку. «Сержант», — сказал один из солдат у дверей, — «не думаю, что у вас есть право». «Если этот парень еще что-нибудь вякнет, пристрелите его», — сказал сержант. «Похоже, они собираются убить меня», — сказал Рэй Флауэрс, и в следующую секунду стекло кабинки разлетелось вдребезги, а Флауэрс упал на пульт. «Окей», — сказал сержант и обернулся. «Я хочу вернуться в Картхедж к часу дня, и я не...» Трое из его подчиненных выстрелили в него одновременно. Сержант исполнил судорожный танец смерти и упал. Сообщение 234. Зона 2. Секретно. От Лэндон, зона 2, Нью-Йорк. Кому? Командующий Крейтон. Операция «Карнавал». Кордоны вокруг Нью-Йорка по-прежнему функционируют. Продолжается уборка тел в городе относительно спокойно. Официальная версия лопнула быстрее, чем ожидалось. 50% военных на контрольно-пропускных пунктах больны, но большинство войск способны успешно продолжать службу. 3 неконтролируемых пожара: Гарлем, 7-я авеню, стадион Шеа. Дезертирство становится все более серьезной проблемой. Отдан приказ о расстреле на месте. Личное мнение: ситуация по-прежнему под контролем, но медленно ухудшается. Конец сообщения. Лэндон, зона 2, Нью-Йорк. Сообщение 771, зона 6, секретно. От Гаррет, зона 6, Литл Рок. Кому? Командующий Крейтон. Операция «Карнавал». Бродский нейтрализован, Бродский нейтрализован. Его арестовали в клинике, предъявили ему обвинение и расстреляли без суда за измену родине. Некоторые из его пациентов попытались вмешаться. 14 гражданских ранено, 6 убито. 3 моих людей ранено. Все легко. Силы зоны 6 сохраняют 40% трудоспособность. Около 25% все еще находящихся на службе больны. 15% дезертировало. Сержант Т.Л. Петерс, проходивший службу в Картхедже, убит при исполнении служебного долга своими же солдатами. Поступили неподтвержденные пока сообщения об аналогичных случаях. Ситуация быстро ухудшается. Конец сообщения. Гарфилд, зона 6, Литл Рок. Мессенджел, зона 10. Слышите нас? База Блу. Это сообщение закодировано как Энни Оукли. Неотложность плюс 10. Отвечайте, если вы на связи. Прием. Это Лен, Дэвид. По-моему, можно послать к черту этот жаргон. Подслушивать вас некому. Все вышло из-под контроля, Лэн. Буквально все. Лос-Анджелес в огне. Все мои люди либо больны, либо не подчиняются приказам, либо дезертировали, либо мародерствуют в компании с местным населением. я нахожусь в зале Skylight Bank of America, главное здание. Около 600 людей пытаются вломиться сюда и добраться до меня. Большинство из них военные. Вещи отпадают. Центр не держит. Повтори, я не понял. Неважно. Ты можешь выбраться? Нет, черт возьми. Но первым мерзавцем из этой банды будет о чем задуматься. У меня тут винтовка. Мерзавцы, сукины дети. Удачи тебе, Дэвид. Тебе тоже. Держи все под контролем, сколько сможешь. Постараюсь. Я не уверен. На этом связь прервалась. Солдаты и братья, мы захватили радиостанцию и генеральный штаб. Ваши угнетатели мертвы. Я, брат Зино, еще несколько минут назад бывший сержантом первого класса Роландом Гибсом, провозглашаю себя первым президентом Республики Северная Калифорния. Ситуация находится под нашим контролем. Под нашим контролем. Если ваши офицеры попытаются отменить мои приказы, пристрелите их, как уличных собак. Как собак, как сук, к животам которых пристало засохшее дерьмо. Записывайте имена, звания и порядковые номера дезертиров. Составляйте списки тех, кто ведет подрывную агитацию и призывает к измене Республики Северной Калифорнии. Начинается новый день. Дни угнетателей кончились. Мы... Треск автоматных очередей. Крики. Звуки глухих ударов. Пистолетные выстрелы. Снова крики. Непрекращающийся грохот автомата. Протяжный, умирающий стон. 3 секунды мертвой тишины. Говорит майор Альфред Нан, армия Соединенных Штатов. Я беру войска Соединенных Штатов в районе Сан-Франциско под свое временное командование. Куча предателей, захвативших штаб, уничтожена. Я принимаю на себя командование. Повторяю, командование. Дезертиры и члены-вредители будут расстреливаться на месте. Сейчас я... Снова автоматные очереди. Чей-то крик, отдаленный вопль. Всех! Держи их всех! Смерть свиньям в мундирах! Громкий треск автоматных очередей. Потом тишина. В 21:16 те люди, которые были еще в состоянии смотреть телевизор и настроились на WCSHTV, онемев от ужаса, наблюдали за тем, как огромный чернокожий, на котором не было ничего, кроме набедренной повязки из розовой кожи и берета морской пехоты, публично приводил в исполнение 62 смертных приговора. Его сообщники, также чернокожие и также почти обнаженные, были вооружены автоматическим и полуавтоматическим оружием. Другие члены черной хунты держали под прицелом своих винтовок и ручных автоматов 2 сотни одетых в хаки солдат, сидевших на тех самых местах, где когда-то приглашенные в студию зрители наблюдали за местными политическими дискуссиями и телеигрой «Набери номер, получишь доллар». У огромного негра, который часто ухмылялся, обнажая удивительно ровные белые зубы, в руках был автоматический револьвер 45-го калибра. Он стоял рядом с большим стеклянным барабаном, который когда-то, казалось, что это было очень давно, служил для определения победителей среди позвонивших в студию телезрителей. Негр крутанул барабан, вытащил из него водительское удостоверение и провозгласил: «Рядовой первого класса Франклин Стерн, вперед и на середину! Прошу!» Вооруженные люди, окружавшие зрителей со всех сторон, наклонились, чтобы разглядеть ярлыки с именами, а оператор, явно лишь недавно ознакомившийся с этой профессией, панорамировал зрителей резкими рывками камеры. Наконец, молодой человек со светлыми волосами, не старше 19, был поднят на ноги и, несмотря на вопли протеста, выведен на эстраду. Двое негров заставили его встать на колени. Негр ухмыльнулся, чихнул, выплюнул комок слизи и приставил револьвер к виску рядового первого класса Стерна. «Нет!» — истерически воскликнул Стерн. «Я пойду с вами! Клянусь Богом! Я пойду! Я...» «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — произнес негр, нараспев, и спустил курок. Позади того места, где стоял на коленях рядовой первого класса Стерн, была большая лужа крови и мозгов. Теперь он внес в нее свой вклад. Чпок! Негр снова чихнул и чуть не упал. Другой негр, сидевший за пультом, нажал кнопку «Аплодисменты». Перед зрителями вспыхнул сигнал. Негры, охранявшие зрителей пленников, угрожающе вскинули оружие. Белые солдаты бешено зааплодировали. «Следующий!» — провозгласил негр в набедренной повязке и снова запустил руку в барабан. Он посмотрел на удостоверение и провозгласил. «Сержант Роджер Петерсон! Вперед и на середину! Прошу!» Один из зрителей взвыл и рванулся к задним дверям. Через несколько мгновений он уже был на сцене. Под шумок один из солдат в третьем ряду попытался оторвать ярлык с именем, приколотый к его гимнастерке. Прозвучал выстрел, и он обмяк на своем стуле. А глаза его затуманились, словно это несколько безвкусное шоу вогнало его в легкую дремоту, напоминающую смерть. Спектакль продолжался до тех пор, пока четыре взвода военных в противогазах и с автоматами в руках не ворвались в студию. Ряды зрителей немедленно поднялись на борьбу. Негр в набедренной повязке упал почти сразу же, продырявленный пулями. Ренегат, стоявший за камерой номер два, получил очередь в живот. Попытавшись поймать свои внутренности, он наклонился вперед и задел камеру, которая начала медленно вращаться, воспроизводя на экранах телезрителей неторопливо снятую панораму ада. Оператор упал на ручку управления камерой, и во время продолжающейся перестрелки телезрителям милосердно демонстрировался потолок студии. Через 5 минут автоматный огонь стих до уровня отдельных выстрелов, а спустя некоторое время и вовсе прекратился. Остались только крики. В 5:12 вместо потолка студии на экранах появился нарисованный человечек, хмуро уставившийся на нарисованный телевизор. На экране нарисованного телевизора была видна надпись «Извините, у нас проблемы». Надпись эта была справедлива по отношению почти ко всем. Из речи президента, начавшейся в 9 часов вечера и не принимавшейся многими районами страны. «Такая великая нация, как наша, должна справиться со всеми трудностями. Мы не можем позволить себе пугаться теней в темной комнате, как маленькие дети. Но не можем мы и легкомысленно относиться к этой серьезной эпидемии гриппа. Сограждане американцы, я призываю вас оставаться дома. Если вы почувствуете, что заболели, ложитесь в постель, примите аспирин и пейте побольше жидкости. Будьте уверены, что скоро, самое позднее через неделю, вам станет лучше. Позвольте мне повторить то, что я сказал в начале своего разговора с вами этим вечером. Не доверяйте слухам о том, что эта разновидность гриппа смертельна. В абсолютном большинстве случаев больной может рассчитывать на выздоровление в течение недели. Далее. Припадок кашля. Далее радикальные антиправительственные группировки распространяют злобный слух о том, что этот вирус был создан правительством в военных целях. Сограждане американцы, это откровенная ложь. Наша страна подписала пересмотренные Женевские соглашения по отравляющему газу, нервно-паралитическому газу и бактериологическому оружию с чистой совестью. Ни сейчас, ни когда-либо ранее. Чихание. Мы не занимались тайным производством веществ, запрещенных Женевской конвенцией. Это просто серьезная вспышка гриппа, ни больше, ни меньше. Этим вечером мы получили сообщение об аналогичных вспышках в ряде других стран, включая Россию и Красный Китай. Следовательно, мы — кашель и чихание. Мы призываем вас сохранять спокойствие в ожидании того момента, когда в конце этой недели или в начале следующей те, кто еще не успел выздороветь сам, получат вакцину против гриппа. В некоторые районы были посланы национальные гвардейцы, призванные защитить население от хулиганов, вандалов и паникеров. Но абсолютно лживы слухи о том, будто некоторые города были оккупированы войсками, и будто новости фабрикуются. Сограждане американцы, это явная ложь, и я хочу заклеймить тех, кто... На фасаде Первой Баптистской Церкви Атланты баллончиком с красной краской было написано: «Дорогой Иисус, скоро встретимся. Твоя подружка Америка». Постскриптум. Надеюсь, у тебя еще останутся свободные места к концу недели. Глава 26. Сидя на скамейке в Центральном парке 27 июня, Ларри Андервуд вспоминал о чемпионате США по бейсболу 5 лет назад. Вспоминать о нем было приятно, потому что, как казалось, теперь Ларри, именно тогда он был в последний раз совершенно счастлив, в отличном физическом состоянии и с ясной головой. Это было как раз после ссоры с Руди. Чертовски неприятная вышла ситуация. И если он когда-нибудь снова встретит Руди, никогда, подумал он со вздохом, то обязательно извинится. Он опустится на землю и поцелует башмаки Руди, если только тому станет от этого легче. Они отправились через всю страну на страдающем одышкой старом Меркурии, у которого в Омахе полетела коробка передач. С тех пор им пришлось работать недельки две, потом автостопом пробираться какое-то время дальше на запад, потом снова работать и снова ехать автостопом. Как-то они нанялись на ферму в западном Небраске, а однажды вечером Ларри проиграл в покер $60. На следующий день ему пришлось попросить у Руди взаймы. Через месяц они оказались в Лос-Анджелесе, и Ларри первым нашел работу, если только можно назвать работой, мытье тарелок за мизерную плату. Однажды вечером, недели через 3, Руди напомнил о долге. Он сказал, что встретил парня, который порекомендовал ему действительно хорошее бюро по трудоустройству. Работа гарантируется, но плата составляет $25. Именно столько Руди одолжил Ларри после его проигрыша. «В обычной ситуации, — сказал Руди, — я не стал бы напоминать, но...» Ларри запротестовал и сказал, что уже вернул долг, а не квиты. «Если Руди нужен четвертной, окей, но он надеется, что Руди не заставит его дважды уплачивать один и тот же долг. Руди сказал, что ему не нужны подарки. Он хочет получить назад свои деньги, и россказни Ларри его не слишком-то интересуют». «Боже мой!» — воскликнул Ларри, пытаясь добродушно рассмеяться. «Никогда не думал, что надо требовать от тебя расписку. Теперь я вижу, что ошибался». Дело чуть не дошло до драки. В конце концов, лицо Руди налилось кровью. «В этом весь ты, Ларри!» — закричал он. «Вся твоя сущность! Я получил хороший урок. Пошел нахер, Ларри!» Руди пошел к выходу. Ларри последовал за ним на лестницу, доставая бумажник из заднего кармана. В секретном отделении за фотографиями лежали аккуратно сложенные 30-ки. Он швырнул их вслед Руди. «Давай, лживый сукин сын, бери! Бери эти чертовы деньги!» Руди хлопнул дверью и ушел в ночь, так ни разу и не оглянувшись. Тяжело дыша, Ларри стоял на лестнице. Примерно через минуту он огляделся в поисках своих десяток, подобрал их и положил обратно в бумажник. Время от времени, вспоминая об этом случае, Ларри все больше и больше убеждался в том, что Руди прав. Когда Руди напомнил ему о четвертном, все внутри Ларри сжалось. Его мозг вычел 25 из 30 и сделал вывод: останется только $5. Стало быть, ты уже заплатил ему. Не помню точно, когда это было, но это было, и больше обсуждать тут нечего. Ларри остался один в городе. У него не было друзей, и он не пытался даже познакомиться с теми, кто работал вместе с ним в кафе. Дело было в том, что он был абсолютно уверен, Никто, начиная с шефа-повара с плохим характером и кончая официантками, виляющими задницами и жующими жвачку, не мог сравниться с ним, Ларри Андервудом.